11 ноября. Вот как все было, доктор Роуз. На этот раз никаких воспоминаний, если позволите, никаких путешествий во времени, только факты. Я позвонил ему, сказал, я знаю, почему умерла Соня, я знаю, почему Катя отказалась говорить, ты подлец. Он ничего не ответил. Я продолжал. Я знаю, почему мать ушла от нас, я знаю, что случилось. Ты понимаешь, о чем я? Скажи что-нибудь, папа. Настало время говорить правду. Я знаю, что случилось. Я слышал на заднем фоне голос Джилл. Она задала ему вопрос, и по тону ее, по его словам, «Ричард, господи, Ричард, что там такое?» Я догадался о том, какое впечатление произвели на папу мои слова. Поэтому я не удивился резкости его ответа. «Сейчас приеду, жди меня там». Он доехал до дома удивительно быстро, не зная, как это у него получилось. Мне показалось, что с окончания нашего телефонного разговора до момента, когда он вошел в дом и решительными шагами поднялся в музыкальную комнату, прошло несколько минут, не больше. Но за эти несколько минут я увидел их обоих. Я увидел Катю Вольф, которая брала жизнь в свои руки, которая шантажом и угрозами заставила вывести себя из Восточной Германии, и которая не остановилась бы и перед убийством, если бы это было необходимо для достижения поставленной ею цели. Я увидел своего отца, который сделал Катю беременной, очевидно, в надежде произвести идеальный образчик для продолжения его рода. Он ведь отличался тем, что избавлялся от женщин, не сумевших родить здоровое потомство. Так он поступил со своей первой женой, вероятно, планировал сделать то же самое со второй. Но он ошибся, не учтя, с какой скоростью будет действовать Катя. Катя, которая брала жизнь в свои руки, которая не ждала, пока жизнь даст ей желаемое. Из-за этого они ссорились. Когда ты скажешь ей о нас, Ричард? При первом же удобном случае. Но у нас нет времени. Ты знаешь, мы не можем ждать. Катя, ты ведешь себя как истеричная дура. А потом моя мать предъявила Кате претензии в связи с беременностью и в связи с неудовлетворительным исполнением обязанностей по уходу за моей сестрой, как раз из-за этой беременности. Настал момент, когда отец мог бы проявить характер. Но он не стал защищать Катю, оправдывать ее или открывать жене природу своих отношений с Катей. Тогда Катя была вынуждена взять дело в свои руки. Уставшая от бесконечных споров с моим отцом и попыток защитить себя, измученная тяжелой беременностью, чувствуя, что ее предали, она не выдержала и утопила Соню. Чего она надеялась достичь этим поступком? Возможно, она думала, что освободит моего отца от бремени, которое не позволяло ему соединиться. Возможно, она рассматривала убийство Сони как заявление о своих правах или чувствах. Возможно, она хотела наказать мою мать, власть которой над моим отцом была столь сильна, что Кате не удавалось сломить ее. Так или иначе, она утопила Соню, а потом стоически молчала, отказываясь говорить о своем преступлении, о краткой жизни моей сестры и о собственных грехах, которые привели ее к убийству. Но почему? Потому что она хотела спасти человека, которого любила, или потому что наказывала его за предательство. Вот что я видел и о чем думал в те недолгие минуты, пока ждал прибытия отца. «Что за блажь на тебя нашла, Гидеон?» Вот первое, что он сказал, когда вошел в музыкальную комнату. Я, как всегда, в последние недели сидел у окна и боролся с первыми кинжальными ударами боли в моих внутренностях. Они, эти удары, свидетельствовали, что я испуганный, трусливый мальчишка, который дрожит тем сильнее, чем ближе финальная схватка.